Поседония. Остались позади сосны и пихты Силлы. Отступили каменные осыпи лежащих за нею гор. И взору Пифагора открылась плоская, как ладонь, равнина, напоминавшая ему месопотамскую степь перед Вавилоном. Хлеб был уже скошен и сжат. Обнаженный пахарь вел борозду, обходя скирды соломы. На иссине черных отвалах земли копошились тучи птиц. Оживив в памяти рассказ Ксенофана, Пифагор мысленно воспроизвел треугольник, образованный местом, где он стоял, и двумя точками Тиренского побережья — Эллией и Поседонией. «Ксенофана навещу на обратном пути», — решил Пифагор. «Надо начать с горестного». Стражи городских ворот, бросая на каменный порог игральные кости, не обратили на пришельца внимания. Дорога с глубоко врезанными колеями вывела Пифагора к квадрату Агоры. Массивная колоннада из желтого камня словно бы вырастала из земли. «Святилище Геры и Посейдона», — подумал Пифагор, вспомнив рассказ Никомаха. В полустаде от храмов на пустыре, заставленном отесанными глыбами и бревнами, сновали люди. Видимо, там сооружали еще один храм. Ему сразу указали дом, выделявшийся среди соседних приземистых строений не только высотой, но и голубоватым цветом стен. Раб проводил Пифагора до массивной двери, отделанной медью. «Хозяин внутри», — сказал раб. Никомах сильно постарел. Глубокая морщина прорезала его лоб, побелели густые брови. Но говорок и быстрота движений прежние. «Я вижу, торговля лесом приносит доход», — проговорил Пифагор, оглядывая лесху, не уступающую размерами той, в которой принимал гостей Поликрат. «Лесом уже не занимаюсь», — отозвался Никомах. «Вот уже год, как я компаньон Эгинса Сострата». «Эгинса?» — удивился Пифагор. «Ну да, это очень богатый судовладелец. Он ведет торговлю с Иберией. Вот, взгляни». Никомах снял со стены украшавший ее лекев и повернул донышком к Пифагору. Пифагор прочитал вдавленные в глину три буквы. «С-О-С. СОС». «Это наша торговая марка», — с гордостью произнес Никомах. «Ее знают повсюду. Мастерские же у нас в пиргах и грависках». «Но ведь это тиренские города», — заметил Пифагор. «Тиренские. Тирены у нас в доле. В пиргах и игровисках живет много эллинов и кархидонцев, и никто на тиренов не в обиде». Никомах повесил лекев на место. «Я получил твое послание», — продолжил Пифагор. «Слишком краткое. Я хочу все знать. Ты ведь в Тирении, кажется, единственный очевидец». «О, я старался избегать подробностей. Они печальны». «Все равно от них никуда не деться», — вздохнул Пифагор. Покачав головой, Никомах начал. «Ты уже знаешь, что Дарий не торопился выполнить свое обещание о передаче в управлении Силасонту Самоса. Когда же ему был сообщен день его торжества, он направился на Крит, чтобы перевести тех, кто решил вернуться на родину. Их оказалось немного, но все же Киркур, на котором приплыл Силасонт, был для них мал. Я, конечно, согласился предоставить для этого один из моих кораблей, только что освободившийся от груза, и сам поплыл на нем вместе с Эвномом. Отца же он решил пока оставить в Кедонии. Киркур нас обогнал, но мы на своем корабле все же поспели к началу церемонии. Для прибывших вместе с Атаной знатных персов под Астипалией были поставлены высокие сиденья, и они на них расположились. Заняли свои места и нанятые силосонтом флейтисты, которым было поручено услаждать слух знатных гостей. И вдруг переполох. На них неожиданно обрушился вырвавшийся из Гаргиры полоумный брат Меандрия с дюжиной наемников и перебил ничего не подозревавших персов. Атана, в ярости презрев распоряжение Дария отдать остров Силосонту неразоренным, тотчас же приказал закалывать всех, кто попадется, и взрослых, и детей. Заметив опасность, мы поспешили в гавань к моему кораблю. Персидские воины бросились в погоню. Вот тогда и был ранен копьем в спину Эвном. Нам удалось перенести его на корабль и отплыть. Тогда же к нам присоединился и Меандрий, воспользовавшись неизвестным персом подземным ходом. «Твой брат умер на моих руках». Через несколько дней после этого, не пережив утраты, скончался твой отец. Вспомнив что-то, Никомах удалился и, вернувшись, молча протянул Пифагору перстень с камнем из смарагда. Всю его поверхность занимала пентаграмма с отходящими в сторону концами, наподобие морского животного, доставаемого со дна ловцами губок. Пифагор молча надел перстень на палец и сжал ладонь в кулак. «Уже после того, как я отправил тебе письмо», — продолжил Никомах, «мне стало известно, что Силосонт процарствовал на Самосе всего 3 месяца, и после его кончины власть перешла к его сыну, Эаку. А Тане, чтобы Эаку было над кем властвовать, пришлось переселить на Самос 1005 мелитян. Меандрий же был принят спартанцами и до сих пор надеется, что они помогут ему вернуться на остров». Пифагор, напряженно внимавший Никомаху, поднял голову. «Так оборвалась история Самоса. И всего через 2 года после гибели того, кто считал себя вторым Миносом», — сказал Пифагор. «Я бы не стал его так называть», — горячо возразил Никомах. «Ведь Поликрат был не просто владыкой морей, но и создателем великой торговой державы. Он захватил острова Эгеиды не для того, чтобы обложить их данью, подобно Миносу. Плывешь с лесом с Понта или из Италии на Самос? Есть место бурю переждать и пополнить запас воды. Самосская керамика, самосские ткани, самосские тесаные камни. Все это дало Поликрату такую власть, какой не обладал до него ни один из владык. А Гераион? Ведь это не просто самый большой и красивый храм Эллинской Айкумены, но и центр деловой жизни. Многие торговцы, не только самосские, пользовались его займами, и долю от процентов получала не одна богиня, а весь остров. К тому же это было самое надежное место, где хранили вклады эллины из многих городов». «Да-да», — подхватил Пифагор, — «в свое время я встречал на священной дороге афининина Клисфена». «Афининина?» — возмутился Никомах. «Слышать о них не хочу. Это они, воспользовавшись гибелью нашего Поликрата, прибрали к своим рукам все острова. Они захватили несколько моих судов с лесом. Вот кто главные недруги Самоса». Пифагор нагнулся к котомке, поднял ношу на плечо. «Да куда же ты?» — растерянно проговорил Никомах. «А как же обед? Хоть кикиона выпей». «Мой обед сегодня — беда», — проговорил Пифагор. «Дай мне выходить ее одному. Тебя же попрошу сообщить в Кротон, что я возвращусь весной». Видение, предчувствие которого заставило Пифагора так неожиданно расстаться с Никомахом, было словно продолжением его рассказа. Корабль несся к плоскому берегу, и Пифагор силился размотать канат. Он скользил между ладонями, сдирая кожу, оплетал мачту. Когда же связка кончилась, на конце каната вместо якоря оказалась голова Поликрата с вывернутыми веками и вывалившимся наружу языком. Очнувшись на мгновение, Пифагор увидел себя на берегу. Пытаясь сбросить себя охвативший его ужас, он рванулся и ощутил тяжесть, словно бы успел выйти из земли лишь наполовину, а нижняя часть тела была засыпана песком. Потеряв сознание, он вновь проснулся. Волны набегали на берег, окаймляя его бахромою пены. Вдали показался юноша. Во всей фигуре отражалась переполняющая его радость. Насвистывая, он размахивал котомкой и приплясывал, насколько это позволял ему песок. Когда он приблизился, Пифагор с удивлением узнал Гиппаса. Подумав, что юноша может с ним заговорить, Пифагор подвинул Петос на лоб и притворился спящим. Судя по шороху песка, Гиппас остановился рядом, словно ожидая, не проснется ли незнакомец. Прошло достаточно времени, и вновь послышались шаги, а затем все стихло. Пифагор открыл глаза. Берег был пуст. Взгляд его упал на большие пальцы ног с потрескавшейся кожей. «Навел на вас напраслину», — подумал он. «И вовсе вы не жаждете новых странствий, скорее вспоминаете о женской ласке. Я в своих безумных мечтаниях отверг ее для себя и для других. И кто мне дал право распоряжаться судьбами этих юношей, лишать их Эроса? Может быть, пора сознаться в своей слабости и распустить их?»